За окном морозным фигурки медведей, на полу серьезном остатки соседей. Маленькая девочка ищет прожектором, кто будет прозектором. Всадники и кубики сложены в ящик. Командир республики плачет все чаще. Было ежедневно, а стало безвыходно. Кому это выгодно? Яркие шлагбаумы, как извиняясь, поперек дороги тихонько склоняясь, шепчет, подливая снотворное в чай: детство прощай, детство прощай. Детство прощай. Детство прощай. Детство прощай. Детство прощай. Книги интересные в лапах сортира. Мама бесполезная машет рапирой. Балерина пьяная на тротуаре. Всей твари по паре. Улетели пули, все будет как было. Мысли ускользнули, как мокрое мыло. В чашке на окошке язык, да челюсти вставные прелести. Праздник новогодний обычно не кстати. Все пути господни приводят к кровати. А кто-то там спит, отшвырнул одеяло. И детства не стало. Детство прощай. Детство прощай. Детство прощай. Прощай.